как бы невзначай добавил он, намекая на мою отвратительную физическую подготовку, впрочем, изрядно улучшившуюся за последнее время. «И это вся хорошая новость?» – разочарованно протянула я. «Нежить и так не доставляла нам особых проблем, было бы из-за чего радоваться». «Ну, вообще-то нет», – ухмыльнулся Ксиль. «Хорошая новость заключается в том, что в связи с отсутствием нежити ты вполне можешь поплескаться в ближайшем ручейке и без моего надзора». Я вскочила на ноги, сияя от радости. С купанием сложилась интересная ситуация. В действительности скорее смешная, чем трагическая, но мне от этого легче не становилось. Дело в том, что после того, как из-за княжеской невнимательности я двое суток бродила по катакомбам, Максимилиан всерьез озаботился моей безопасностью. Мне не позволялось отходить от князя более чем на 10 шагов, трогать подозрительные растения, даже очень красивые, и, разумеется, соваться в незнакомые водоемы. А в этом древнем лесу таковыми являлись все ручьи и озера без исключения. Но немытые волосы безмолвно вопили, и я поставила князя перед фактом. Или он дает мне возможность привести себя в порядок, или я покидаю его гостеприимное общество любым доступным мне способом. Князь поразмыслил и выдвинул ответное требование. Он обследует хотя бы прибрежную зону, а во время купания следит за мной с берега. Я покраснела до ушей и возмутилась до глубины души. Итогом оглушительного скандала, во время которого я впервые осмелилась повысить на Ксиля голос, стала помывка по компромиссному варианту. Я самостоятельно запускаю в водоем поисковый импульс и постоянно отслеживаю его, но Максимилиан подстраховывает меня, сидя в тенечке и старательно глядя в любую сторону, кроме моей. Естественно, что на такое сомнительное удовольствие я отважилась только дважды, до минимума сократив время водных процедур. «Ну и где этот ручеек?» – с энтузиазмом поинтересовалась я. «Я тебя к нему отведу сразу после ужина», – понимающе усмехнулся князь. «Очень милое место и достаточно безопасное». «Что значит «достаточно безопасное»?» – подозрительно осведомилась я. «То, что я не стал выбирать со дна острые камушки, и за состоянием своих ножек тебе придется следить самостоятельно», — фыркнул князь. «Зачем в это время будешь следить ты, хотелось бы знать?» — пробормотала я, усаживаясь на место, поднимая кружку с остывшим ужином. «В это время я буду обустраивать место ночлега, куцеломудренная моя», — насмешливо отозвался Максимилиан. «Так что у тебя будет примерно полчаса. И если за это время не успеешь...» Он подло ухмыльнулся. «Пеняй на себя». «Полчаса. Это же прорва времени. Спасибо стражу, кем бы он ни был. Ужин я прикончил в рекордные сроки, отказавшись даже от соблазнительного предложения попить чай с какими-то сладкими ягодами». Максимилиан из одной врожденной вредности смаковал свою порцию еще довольно долго, игнорируя мои жалобные стоны. В конце я была готова придушить его голыми руками. Останавливала меня только мысль, что без него я вряд ли отыщу обещанный ручеек. «Ладно», — жалился наконец надо мной князь, — «идем». Я с готовностью подхватила с земли заранее приготовленные полотенца и шампунь. Максимилиан отвел меня к небольшому ручью с каменистым дном, не характерным для леса. Несколько валунов перегородили течение, образуя природную запруду. Берег порос осокой вперемешку с камышом. В одном месте колючая трава оказалась аккуратно примята и присыпана хвощом. «Ты постарался?» — подозрительно осведомилась я. «Нет, святая инквизиция», — серьезно ответил Максимилиан. Я с удивлением посмотрела на него. «Толку от твоего купания, если ты потом будешь до ночи обрабатывать царапины». «Да уж, что-то мне подсказывает, что на дне, по крайней мере, запруды, острых камней не так уж много. Теперь. И это называется «о своих ножках позаботишься сама»? Не понимаю его». «Спасибо», — повернулась я к Максимилиану, но он уже направился к нашей временной стоянке. «Вернусь через полчаса», — напомнил он на прощание. «Если что, кричи. Я буду неподалеку. Услышу». Хотелось бы знать, где это самое неподалеку. Но адресовать вопросы покачнувшимся веткам и темноте леса было бы бесполезно. Поэтому я аккуратно сложила одежду на берегу и, вздрагивая от холода, осторожно вошла в воду. Бррр, Похоже, на дне бьют ключи. Но ничего, за полчаса смертельно замерзнуть не успею. Задержав дыхание, я окунулась с головой. Вынырнула, вытрясла воду из ушей и выдернула нитью оставшийся на берегу шампунь. Хорошо-то как. Намыливая свою густую шевелюру, я раздумывала над полученной от князя информацией. Что-то мне определенно не понравилось в его словах. Страж пути. Похоже на легенду, на одну из сказок Дэриэла. Вспомнить бы еще, о чем он тогда говорил. Я замерла, машинально накручивая на палец мокрую прядь. Нет, не вспомню. Но в моем распоряжении не только моя память. Я несколько раз глубоко вздохнула, стараясь расслабиться. Сама по себе техника несложная, надо только найти ту тонкую ниточку, которая тянется к матери. Дальше к ее матери, вглубь, туда, где меня нет. Это было похоже на океанскую бездну без конца и края, давящую, плотную, сминающую хрупкую плоть и увлекающую на самое дно. То, что сначала казалось слитным шумом волн, распалось на отдельные голоса. Шепот, крик, вой, высокая пронзительно-грустная песня. Звуки сплетались в невесомые узоры, обретая смысл. Тысячи имен сливались в единый стон и снова разлетались сияющими осколками. Найта, Элен, Элиза, Селия, Катерина, Хельга, Орлен, Нейя, Хлоя, Сирин, Александра, Свен, Ксения, Марина, Анжела, Тори, Цайен, Лея, Мира. Вглубь, в темноту, в бездну, до потери себя, чтобы услышать, наконец, среди бесконечного повторения и имен еще живых и уже давно ушедших, один-единственный вопрос. «Зачем ты здесь, дочь?» «Мне нужен ответ». «Спрашивай». «Кто такой страж пути?» «Тот, кто отбирает достойных». «В чем состоит второе испытание?» «Придется выбирать между путем и спутником». «Что? Что это значит?» «Из двух чужаков через портал пройдет только один. Второй заплатит за это своей кровью. Лишь тот, для кого нет ничего важнее пути, сможет на него вступить». «Я благодарю за ответ». «Используй это знание верно». Голоса вновь слились в невыносимый, скрижещущий, ржавый, пожирающий разум звук. Я отшатнулась и изо всех сил рванулась вверх, по невидимой нити, соединяющей меня с моим «я», безжалостно обрывая хрупкую связь давно ушедшими. Вверх, к осознанию себя и к поверхности воды. Оказывается, во время поисков истины я потеряла контроль над собой и основательно притопла. Интересно, сколько времени прошло. Судя по посиневшим ладоням и изрядно затекшим конечностям, порядочно. Боги, о чем я думаю? Он же хочет меня использовать. Просто как откуп. Входной билетик, только живой и дышащий. Пока еще живой. Теперь все стало на свои места. И самоотверженность, с которой он искал меня в алийских катакомбах, и его неземное обаяние, и слова о том, что в этот раз не получится отсидеться. Все ясно. Покидая зеленый, он просто прихватил с собой жертву, достаточно сильную, чтобы преодолеть часть пути. Поэтому человек и не подошел бы. Достаточно слабую, чтобы не встретить сопротивление в нужный момент. Достаточно наивную и влюбчивую, чтобы пожертвовать собой добровольно. Похоже, я идеально подхожу по всем параметрам. Я до боли стиснула зубы. Но почему? Почему? Почему эта тварь? Изворотливый, подлый, прекрасный, уверенный в себе и своих силах, не побоялся намекнуть мне, что когда-то я должна отказать ему в какой-то важной просьбе, уверенный потому, что уже тогда знал, что глупая девочка не сможет отказать.